и сон осенил его своими черными крылами. Но во тьме, сияя прекрасной звездой, ему снилось минувшее счастье. И Кьяра вновь лежала в его объятиях, и оба вновь были молоды и счастливы, и никакие злые духи не омрачали их любви. Издатель должен заметить благосклонному читателю, что здесь кот снова начисто выдрал несколько макулатурных листов. И оттого в этой истории, полной пробелов, снова образовался пробел. Но, судя по номерам страниц, недостает только 8 колонок, где, по-видимому, нет ничего особенно важного, так как последующее, в общем, достаточно согласуется с предыдущим. Итак, дальше идет. Не могу ждать. Князь Иринэй был заклятый враг всяких необыкновенных происшествий. Особенно же, когда от его собственной персоны требовалось поближе ознакомиться с делом. Поэтому он взял из табакерки двойную понюшку, как делал обычно во всех критических случаях, уставился на лейб-егеря знаменитым пронзающим фридриховским взглядом и сказал: «Лебрехт, уж не лунатик ли ты? Видишь призраки, поднимаешь какой-то непотребный шум. Светлейший государь», ответил очень спокойно егерь, «велите прогнать меня в зашей, как самого, что ни на есть негодяя, если я вам рассказал не всю правду до самой точки. Я повторяю вам без страху, без утайки. Руперт — распоследний мошенник». «Как Руперт?» — воскликнул князь, разгневанный до нельзя. «Мой старый костелян, 15 лет верно служащий княжескому дому, никогда не допустивший ржавчины ни на одном замке, ни разу не позабывший вовремя отпереть и вовремя запереть двери, и он мошенник? Лебрехт, ты с ума сошел? В тебя вселился бес. 100 000 дьяволов!» Князь запнулся, как всегда, когда он ловил себя на проклятиях, противных всем княжеским благоприличиям. Лейб-егерь воспользовался этим мгновением и поспешил вставить: «Светлейший государь, извольте горячиться и ругаться так страшно, а все же молчать нельзя, и правду сказать надобно». «Кто горячится? Кто горячится?» — сказал князь, успокоившись. «Кто ругается? Ослы ругаются. Я желаю, чтобы ты повторил мне все как можно короче, дабы я мог изложить суть дела на тайном заседании моим советникам для подробного обсуждения и постановления о необходимых мерах. Ежели Руперт и вправду мошенник, то, ну, это мы увидим потом, я же говорил, — начал лейб-егерь, — когда я вчера с факелом провожал фройлейн Юлию, тот самый человек, что уже давно здесь повсюду шатается, прошмыгнул мимо нас. Постой, постой, думаю я, уж я поймаю тебя, дьявола. Провожаю я, стало быть, милую фройлейн наверх, тушу свечку и становлюсь в темноте. Прошло немного времени, и тот человек вылезает из кустов и стучится в дверь. Я подкрадываюсь туда. Вот дверь открывается, и выходит девушка —